Девятое. Выходило противоречие, из которого было только два выхода. Или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал, или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания. Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен. Но я увидел ошибку. А ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот, зачем мне жить, то есть, что выйдет настоящего и неуничтожающегося из моей призрачной уничтожающейся жизни. Какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтобы ответить на этот вопрос, я изучал жизнь. Решение всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он непрост, кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного, бесконечным и наоборот. Я спрашивал, какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос, какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил «никакого». В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному. А потому у меня и выходило, что и должно было выходить. Сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти. Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ «А» равно «А» или «Х» равно «Х» или «0» равно нулю. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, только тождество. И действительно, строго разумное значение, то значение, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта, и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил. Ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ. Ответ Шопенгауэра «Жизнь не имеет смысла, она есть зло». Но, разобрав дело, я понял, что ответ неположительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у Браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра. Есть только ответ неопределенный или тождество. Ноль равен нулю. Жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское — ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решенным, что для него решение остается неопределенным. Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос, и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса. Только тогда, когда в рассуждении будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что как неразумные и уродливые ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я не поставлю вопрос, как мне жить, ответ по закону Божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? Вечные мучения или вечное блаженство? Какой смысл, неуничтожаемый смертью? Соединение с бесконечным Богом. Рай. Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное, вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и вследствие того возможность жить. Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Наглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся, я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же. Какие бы и кому бы ни давала ответы, какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, смысл, неуничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит, в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только обличение вещей невидимых и так далее. Не есть откровение, это есть только описание одного из признаков веры, не есть только отношение человека к Богу, надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определять веру, не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера. Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь доверит. И если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное. Если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить. И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы к бесконечному.